«Что?» — переспросил Чарли, подумав, что ослышался. «К тебе сегодня вечером пришли 4 человека, которых ты непонятно зачем впустил в дом. Среди них была одна юная особа, девочка 14 лет по имени Кристина. Отдай мне ее, и я вместе со слугами уйду прочь. Более того, могу тебе торжественно пообещать, что больше ни одна нечистая сила не приступит границ твоих владений. Это в моих силах». «С каких пор стало можно верить на слово слуги тьмы?» – удивился Чарли. «Можно, и ты сам это прекрасно знаешь. Я могу дать тебе клятву, которую не смогу нарушить». «А если нет?» «Убью я тебя, дурака, и дом твой спалю. А мне этого не хочется. Хороший ты мужик, всегда был справедливый ко мне. Несмотря ни на что, нормально относился. Не желаю я тебе плохого. Отдай мне девочку и ложись спать. В конце концов, кто она тебе такая?» «Да никто. Таких, сам знаешь, множество. Одной станет меньше, никто не заметит». «Зачем же она тебе тогда понадобилась, вся такая из себя обычная и неприметная?» «Чарльз, а вот это уже не твоего ума дело. Просто отдай мне ее и забудь». «Только попробуй», — прошипел Гэндфайтер и упер револьвер в бок Чарли. «Джеффри, а может, ты и так уйдешь?» «Нет, дружище, так не получится». «Не друг ты мне, гнида демоническая». «Зачем уж так грубо?» «Да как-то само вырвалось. Нервы, сам понимаешь. Никакую девочку ты не получишь. У меня принципы есть. Да и церковь не велит истинному христианину с демонами якшаться. Договоры всякие, пускай и устные заключат. Говорят, не доведет это до добра. Да и вообще не по-людски как-то. Так что хватит уже вести пустые разговоры. Начинай штурм, а то я уже как-то заждался и мерзнуть начинаю». «Как пожелаешь, как пожелаешь, как пожелаешь». Демон хлопнул в ладоши, и эффект присутствия тут же пропал. Теперь он снова был вдалеке и выглядел как неясная тень с горящими глазами. «Ствол убери». «Ладно». Едва Гэндфайтер отвел пистолет в сторону, как тут же схлопотал удар кулаком в челюсть. «Больше никогда, слышишь, никогда не смей угрожать мне. В следующий раз убью, понял?» «Да», — ответил Гэндфайтер, поднимаясь с пола. — «Ты чего такое вообще удумал? Я что, на предателя похож? Люди разные бывают, и не все могут сопротивляться соблазну». — «Где ты здесь соблазн увидел?» «Умереть, защищая посторонних людей, или спокойно жить дальше, больше не опасаясь за свою жизнь. Интересный выбор, не находишь?» — «Идиот». Демон поднял руку вверх, и часть забора просто перестала существовать. Будто из пушки по нему пальнули, только щепки в сторону полетели. Поток нечисти тут же устремился к пролому. Мужчины, не сговариваясь, открыли огонь.